Глава 11. Нежданный гость. Последний день прелия. Полдень. Сумеречный конюшенный сеновал. Саймон зарылся в мягкое душистое сено, выставив только голову. Легкая пыль мерцала на фоне единственного окна. Тихо. Только его размеренное дыхание. Он только что спустился с затененной церковной галереи, где монахи принялись за обычные полуденные песнопения. Чистые объемные тона их торжественных молитв растрогали его, чего почти никогда не случалось во время суховатых церковных служб среди стен, завешанных гобеленами. Казалось, каждую ноту монахи долго держат и холят, и только потом отпускают ее на свободу. Было такое ощущение, что поющие голоса опутывают сердце холодными серебристыми нитями. Он физически ощущал, как сжимается его сердце. Это было такое странное чувство. Ему на мгновение почудилось, что он и его сердце — это всего лишь испуганная птица. Птица в сильных и нежных руках Бога. И еще он почувствовал, что недостоин такой заботы и нежности, что он слишком неуклюж и слишком глуп, что его потрескавшиеся, покрасневшие руки судомойки оскорбляют эту прекрасную музыку. И он ушел, сбежал вниз по ступенькам галереи. Здесь, на сеновале, сердце его начало успокаиваться. Он закопался поглубже в шуршащее сено и, закрыв глаза, прислушивался к ласковому фырканью лошадей в стойле под ним. Ему казалось, что он может ощущать прикосновение пылинок, проплывающих мимо него в неподвижной сонной темноте. Может быть, он задремал, он не был в этом уверен, но следующее, что услышал Саймон, был резкий звук голосов внизу, под ним. Их было трое. Конюх Шем, Рубен Медведь и маленький человечек, который, как показалось Саймону, мог быть Таузером, старым королевским шутом. Впрочем, он не был в этом уверен, потому что человечек не был одет в шутовской костюм, а, напротив, был в шляпе, закрывавшей большую часть его лица. Они вошли в распахнутые двери конюшни, как тройка клоунов. Рубен Медведь размахивал кувшином. Таузер, если, конечно, это был он, пел старую песенку. «Влив полпинты в глотку, прихватив красотку, пой себе и пей! Пей, но вместе с ней!» Рубен протянул кувшин маленькому человечку. Тяжесть кувшина нарушила его и без того хрупкое равновесие. Он сделал еще один неуверенный шаг и упал. Шляпа его слетела. Конечно же, это был Таузер. Саймон увидел, как его морщинистое, с плотно сжатыми губами лицо начало еще больше морщиться у глаз. Казалось, он вот-вот заплачет, как младенец. Но вместо этого он засмеялся, облокотившись на стенку и зажав кувшин в коленях. Два его спутника медленно, неуверенно, но аккуратно присоединились к нему и уселись рядком, как сороки на заборе. Саймон колебался, стоит ли ему объявляться. Конечно, он плохо знал Таузера, но зато был в дружеских отношениях с Шемом и Рубеном. В конце концов, он решил, что не стоит. Гораздо веселее наблюдать за ними, оставаясь незамеченным. Вдруг ему в голову придет какая-нибудь шутка. И он устроился поудобнее, безмолвный и незаметный на своем высоком сеновале. «Во имя святого Муирфата и Архангела!» — со вздохом сказал Таузер спустя несколько мгновений пьяного блаженства. «Мне это было так необходимо!» Он провел пальцем по стенке кувшина, а потом с причмокиванием облизал его. Шам-конюх протянул руку над необъятным животом кузнеца и забрал кувшин себе. Сделав глоток, он аккуратно вытер губы тыльной стороной руки. «Так стало быть, уезжаешь?» — спросил он шута. Таузер печально вздохнул, и вся пьяная компания замолкла, мрачно уставившись в пол. «У меня есть родственники, дальние родственники, в Грэнсфорде, у самого устья реки. Может быть, я подамся к ним, хотя вряд ли они придут в восторг от лишнего едока. А может быть, я отправлюсь на север, в Наглемунд». «Но Джошуа-то пропал!» — Рубен икнул и выругался. «Да, уехал», — добавил Шем. Таузер закрыл глаза и откинул голову, ударившись о косяк. Но люди Джошуа еще удерживают Наглимунд, и мне кажется, они с симпатией должны отнестись к человеку, изгнанному из своего дома негодяями Элиаса. Особенно теперь, поскольку люди поговаривают, что Элиас так и убил беднягу Джошуа. «А другие считают, что Джошуа оказался предателем», — сказал Шем, нежно потирая свой подбородок. Вместо ответа маленький шут смачно плюнул. Саймон, лежавший наверху, чувствовал, как на него наваливается дремотная ленивая тяжесть теплого весеннего дня. Это придавало разговору внизу какой-то оттенок несерьезности. Убийство и предательство казались просто словами, а не настоящим убийством и предательством. В течение долгой паузы, возникшей за этими словами, Саймон почувствовал, что его глаза начинают слипаться. «Может, это было не так уж и умно, братец Таузер?» — это говорил Шем, тощий старый Шем, такой обожженный, обветренный, как будто долго висел в коптильне. «Подразнивать короля! Тебе что, позарез понадобилось петь именно эту песню?» «Ха!» — Таузер деловито почесал нос. «Мои западные предки...» Они были настоящими бардами, а не хромыми старыми акробатами, как я. Они бы спели ему такую песенку, что у него уши бы отсохли. Говорят, что поэт Эоин Клуас однажды сложил балладу такой силы, что золотые пчелы Грайнспога накинулись на вождя клана Громбату и зажалили его насмерть. Вот это была песня!» Старый шут снова откинул голову к косяку. «Король! Я слышать не могу, когда его так называют. Я был рядом с его святым отцом всю мою жизнь, с детства до старости. Вот где был король, которого можно было называть королем. А этот хуже бандита. Даже на мизинец не тот человек, каким был его отец Джон». Голос Таузера убаюкивал. И голова Шамаконюха медленно опустилась на грудь. Глаза Рубана были открыты, но сонно неподвижны. «Рассказывал ли я вам?» — неожиданно вновь заговорил Таузер. «Рассказывал ли я вам про меч короля? Меч короля Джона — сверкающий гвоздь. Знаете ли вы, что он дал его мне и при этом сказал: «Таузер, только ты можешь передать это моему сыну Элиасу, только ты»?» Слеза выкатилась на морщинистую щеку. «Отведи моего сына в тронный зал и вручи ему мой сверкающий гвоздь», — сказал он мне. «И так я и сделал. Я принес его в ту самую ночь, когда умер его дорогой отец. И он уронил его! Уронил его!» Голос Таузера яростно дребезжал. «Меч, который его отец пронес через такое множество сражений, больше, чем блох у гончи! Я не мог поверить своим глазам, я не мог поверить такому неуважению! Вы слушаете меня, Шем, Рубен?» Кузнец что-то пробурчал. «Я ужаснулся. Я поднял меч, вытер его тканью, в которую он был завернут, и снова подал ему. На этот раз он взял его двумя руками. Он вывернулся, — сказал мне этот идиот. И вот тогда, когда Элиас крепко держал меч, у него на лице появилось странное выражение, как...» Шут замолчал, и Саймон даже испугался, что он заснул, но оказалось, что маленький человек просто искал слово. «Выражение его лица, — продолжал Таузер, — было как у напакостившего ребенка, которого поймали за его занятием. Вот точно таким, точно! Он весь побелел, его рот приоткрылся, и он вернул мне меч. Похорони это с моим отцом, — сказал он, — это его меч, он должен быть с ним. Но он хотел, чтобы меч был передан вам, мой лорд, — сказал я, но он и слушать не стал». «Это новое время, старик», — сказал он мне, — «и нам уже незачем трястись над этими реликвиями прошлого. Можете себе представить, какова наглость этого человека?» Таузер пошарил вокруг себя, потом взял кувшин у Шема и сделал долгий глоток. Оба его компаньона теперь сидели с закрытыми глазами, но маленький старик не обращал на это никакого внимания. Он весь погрузился в прошлое. «А потом он даже не отдал последнего долга своему бедному отцу. Он не опустил его в могилу своими руками. Не пожелал даже прикоснуться к нему. Предоставил это своему младшему брату, предоставил Джошуа». Лысая голова Таузера качалась из стороны в сторону. «Можно было подумать, он жжет его. Видеть, как он отдает его обратно так быстро, проклятый щенок. Голова Таузера еще раз покачнулась, затем упала ему на грудь и больше уже не поднималась. Когда Саймон осторожно спускался с сеновала по лестнице, все трое уже крепко спали, как старые собаки у огня. Он прокрался мимо них на цыпочках, на мгновение задержавшись, чтобы оказать любезность, поднять кувшин, который кто-то из них опрокинул во сне. После этого он вышел на залитый солнцем хозяйственный двор. «Так много странного произошло в этом году», — думал он, бросая камешки в колодец. «Засуха, болезни, исчезнувший принц, сожженные и убитые люди в Фальшире. Но почему-то все это было недостаточно серьезно. Потому что все, что происходит, — подумал Саймон, полурадуясь, полусожалея, — происходит с другими, с незнакомыми». Она удобно устроилась на подоконнике, глядя вниз через искусно гравированные стекла. Она не обернулась, когда он вошел, хотя стук его сапог по каменным плитам сообщил ей о его появлении. Он немного постоял в дверях, сложив руки на груди. Подождал. Она не оборачивалась. Тогда он подошел поближе и заглянул ей через плечо. Ничего не было видно на хозяйственном дворе, кроме кухонного мальчишки, сидевшего на краю каменного колодца. Длинноногий, длинноволосый юнец в грязной одежде. В остальном двор был пуст, если не считать овец, грязных тюков шерсти, обследующих темную землю в надежде найти всходы молодой травки. «В чем дело?» — спросил он, кладя ей на плечо свою широкую руку. «Ты теперь так ненавидишь меня, что исчезаешь совершенно незаметно, не сказав мне ни слова». Она покачала головой, и солнечный луч сверкнул в ее волосах. Ее длинные пальцы сжали его ладонь. «Нет», — сказала она, все еще глядя на пустынный двор внизу. «Не тебя, а все, что я вижу вокруг». Он нагнулся вперед, но она быстро отняла у него руку и поднесла ее к глазам, как бы закрывая их от слепящего солнца. «Что ты ненавидишь?» — спросил он, и нотки раздражения появились в его голосе. «Ты предпочла бы вернуться в Мэримунд и жить в этом промозглом застенке, который определил мне отец, где запах тухлой рыбы отравляет воздух даже на самых высоких балконах?» «Да», — сказала она и оттолкнула его руку. Сейчас она смотрела ему прямо в глаза. «Да, предпочла бы. Там, по крайней мере, я могла вдыхать свежий ветер с океана». «О боже, девочка, океан! Ты хозяйка всего известного нам мира! Плачешь от того, что не можешь видеть эту проклятую воду! Смотри же! Смотри туда!» Он указал за стены Хейхолта. «Что ж такое тогда Кинслаг?» Она презрительно улыбнулась. «Это залив. Королевский залив, который покорно ждет, чтобы король соизволил по нему покататься или искупаться в нем. Но никакой король не владеет океаном». «А-а-а!» Он почти упал на ее подушечку для ног. «А за всем этим, по-видимому, скрывается мысль, что здесь для тебя тоже тюрьма. Какая ерунда! Я ведь знаю, почему ты расстроена». Она отвернулась от окна и внимательно смотрела на него. «Знаешь?» Под презрительным тоном теплилась крошечная надежда. «Тогда скажи». Элиас засмеялся. «Потому что ты скоро выйдешь замуж. Ах, Мири, тут нечего бояться. Фенгбальд хвостун, но он еще молод и поэтому глуп. Я уверен, что терпеливая женская рука живо обучит его настоящим манерам. А если нет, так что ж, это будет означать только, что он неисправимый идиот». Безнадежная маска покорности застыла на лице Мириам Элли. «Нет, ты не понимаешь». Ее голос был бесцветным, как у сборщика налогов. «Фенгбальд волнует меня не больше, чем камень на дороге. Я беспокоюсь о тебе. Это у тебя есть что-то, чего ты боишься. Почему ты выставляешься перед всеми этими? И почему ты издеваешься над старым человеком?» «Издеваюсь я?» На мгновение лицо Элиаса искривилось. «Этот старый сукин сын поет мне песню, в которой обвиняет меня в том, что я ни много ни мало прикончил своего собственного брата. А ты заявляешь мне, что это я издеваюсь над ним». Король внезапно вскочил на ноги, силой пнув подушечку так, что она отлетела в угол комнаты. «Чего мне бояться?» «Если этого не знаешь ты, отец, Ты, который столько времени проводишь с этой грязной змеей прерыца моего дьявольщины, если ты не чувствуешь, что происходит...» «Что во имя Эдена ты несешь?» — вскричал король. «Что ты можешь знать об этом?» Он силой ударил себя ладонью по бедру. «Прерыц мой лучший слуга! Он делает для меня то, чего не может никто другой!» «Он монстр и некроман!» — крикнула принцесса. «Ты становишься слепым орудием в его руках. Отец, что с тобой происходит? Неужели ты не видишь, как ты переменился?» Мириамель пыталась спрятать лицо в длинной голубой вуале. Потом она вскочила и кинулась в спальню. Еще мгновение, и девушка захлопнула за собой тяжелую дверь. «Будь все это проклято!» — выругался Элиас. «Девочка!» — крикнул он, подходя к ее двери. «Ты ничего не понимаешь! Ты не знаешь ничего о том, что обязан делать король, и ты не имеешь права быть непослушной. У меня нет сына, у меня нет наследника, вокруг меня честолюбивая свора, и мне необходим Фенгбальд!» Он долго стоял и ждал ответа. Но ответа не было. Тогда он силой ударил кулаком в дверь, так что доски заходили ходуном. «Мириамель, открой сейчас же!» Никакого ответа. «Девочка!» — сказал он наконец, уткнувшись головой в дверь. — «Ты только принеси мне внука, и я отдам тебе Меримунд. Я прослежу, чтобы Фенгбальд не стоял у тебя на пути. Ты сможешь всю остальную жизнь смотреть на свой океан!» Он поднял руку и вытер что-то со щеки. — Я ненавижу океан. Он заставляет меня думать о твоей матери. Он еще раз ударил в дверь. Эхо удара прокатилось и затихло. «Я люблю тебя, Мири», — сказал король. Башенка на углу восточной стены осветилась послеполуденным солнцем. Еще один камешек полетел в водоем вслед за сотней своих предшественников. «Я проголодался», — внезапно понял Саймон. «А ведь это очень неплохая идея — пробраться в кладовую и выпросить у Юдит чего-нибудь поесть. К вечерней трапезе позовут не раньше, чем через час», а Саймон вдруг вспомнил, что с самого утра у него во рту не было ни крошки. Единственной сложностью было то, что Рэйчел и ее команда как раз сейчас убирали длинный коридор трапезной и комнаты вдоль обеденного зала. Последний оплот беспорядка весенней кампании Рэйчел. Было бы значительно приятнее избежать Рэйчел и всего, что она скажет по поводу выпрашивания еды в неурочное время. Всесторонне рассмотрев эту проблему, в то время как камешки продолжали методично падать в колодец, Саймон решил, что безопаснее будет пробраться под драконом, чем мимо него. Конечно, можно было бы пройти и поверху, вдоль морской стены центрального здания замка. Но это заняло бы слишком много времени. Подняться, пройти мимо канцелярии, а затем спуститься, чтобы попасть на кухню. Нет, наилучшим путем были продуктовые склады. Итак, он решился на рискованный быстрый рывок с хозяйственного дворика через западную галерею трапезной. Запах мыльной воды и отдаленное пошлепывание намотанных на швабры тряпок заставило его чуть ускорить шаги. Нырнув, наконец, в темноту помещения, где хранились продукты, занимавшего большую часть площади под трапезной, Саймон вздохнул с облегчением. Поскольку этот этаж был на добрых 6 или даже 7 аллей ниже стен внутреннего двора, только слабые отблески отраженного света проникали сюда через маленькие окна. Полутьма успокоила Саймона. Сюда запрещали приносить факелы, и у него было мало шансов быть обнаруженным. В большом центральном помещении громоздкие штабеля бочонков и бочек, стянутых железными обручами, создавали мрачный ландшафт из круглых высоких башен и узеньких проходов между ними. Все что угодно могло находиться в этих бочонках. Сушеные овощи, головки сыра, рулоны ткани, оставленные здесь много лет назад, и даже оружие. Искушение открыть какой-нибудь из них и посмотреть, что за сокровища припрятаны там, было очень велико. Но у Саймона не было при себе никаких инструментов, чтобы вскрыть эти тяжелые, крепко заколоченные бочки. Да к тому же он не мог здесь шуметь, зная, что прямо над его головой Рэйчел и ее легионы чистят, моют, метут и полируют. Где-то на полпути через длинное темное помещение, пробираясь по узкому проходу между двумя опасно накренившимися башнями бочонков, Саймон чуть не провалился в какую-то дыру. Отпрянув назад с бьющимся от неожиданности сердцем, он сразу понял, что это не дыра, это люк. Его крышка валялась рядом. Конечно, если быть достаточно осторожным, он мог бы обойти его, но... Почему все-таки он был открыт? Ведь общеизвестно, что крышки люков не открываются сами собой. Может быть, это кто-нибудь из слуг вынес что-то из кладовой, расположенной там, внизу, и не смог закрыть люк, потому что были заняты руки? Помедлив одно мгновение, Саймон стремительно скатился по лестнице в таинственную дыру. Кто мог знать, какие необычные, восхитительные вещи могли оказаться в комнате внизу? Внизу было еще темнее, чем в помещении склада. И сначала он вообще ничего не видел. Ногой он осторожно нащупал что-то твердое, знакомую прочность дощатого пола. Но когда он захотел опустить вторую ногу, оказалось, что она проваливается в пустоту. И только то, что он держался за лестницу, удержало его от падения. Оказалось, что прямо под лестницей находился еще один люк, ведущий на нижний этаж. Он осторожно опустил вторую ногу на дощатый пол среднего помещения и принялся исследовать его. Дверца люка над ним казалась едва заметным серым квадратом в полной темноте. Когда глаза его немного привыкли к тьме, он с разочарованием понял, что эта комната, скорее всего, была просто чуланом. Потолок в нем был гораздо ниже, чем наверху, а стены находились всего в нескольких локтях от него. Вся комнатушка была до самого потолка набита бочонками и мешками, и только узенький проход вел между ними к противоположной стене. Пока он разочарованно обозревал чулан, где-то скрипнула доска. Он услышал размеренный звук шагов в этой кромешной тьме. «О, страдание Боже, кто это? И что мне теперь делать?» Каким же идиотом надо было быть, чтобы не подумать о том, что люк может быть открыт просто потому, что кто-то все еще находится в нижних помещениях? Проклиная себя за глупость, он тихо пролез в низкую узкую щель. Шаги внизу приближались к лестнице. Саймон еще глубже втиснулся в маленькое пространство между двумя затхлыми холщовыми мешками, которые, судя по запаху и на ощупь, были набиты старым бельем. Понимая, что его все еще может увидеть любой, кто отойдет от люка к проходу, он опустился на корточки, опираясь рукой о старый ребристый дубовый сундук. Шаги прекратились, и лестница начала скрипеть. Кто-то поднимался по ней. Саймон затаил дыхание. Он даже не понимал, почему он вдруг так испугался. Ведь поимка означала бы всего лишь еще одно наказание, еще несколько ехидных взглядов Рэйчел. Почему же он тогда трясется, как заяц, преследуемый гончими? А лестница все скрипела и скрипела, и на мгновение ему даже показалось, что поднимающийся, кто бы он ни был, направляется сразу наверх, в большое помещение. Но вдруг скрип прекратился. Тишина звенела в ушах Саймона. Скрип, еще один, и он внезапно понял с подступающей к горлу тошнотой, что этот некто спускается обратно, вниз, к нему. Легкий приглушенный звук шага, когда невидимая фигура сошла с лестницы и ступила на пол. Снова тишина. Неведомая, страшная, пульсирующая. Медленные шаги приближались по узкому проходу, пока не остановились перед убежищем, которое себе выбрал Саймон. В слабом свете он разглядел заостренные черные сапоги так близко, что мог бы дотронуться до них рукой. А над сапогами свисал окаймленный черным подол алой рясы. Это был Прейроц. Саймон скорчился за мешками и только молился, чтобы Эден остановил его сердце, звуки ударов которого гремели, как громовые раскаты. Он чувствовал, как против воли его взгляд притягивается наверх, пока, наконец, в узкой щели между двумя накренившимися мешками он не увидел черное лицо алхимика. На секунду показалось, что Прейрот смотрит прямо на него, и он чуть не завизжал от ужаса. Мгновение спустя он понял, что это не так. Окутанные тьмой глаза красного священника были устремлены на стену над головой Саймона. «Выходи!» Губы Прейротса не шевелились, но Саймон слышал его голос так явственно, как будто ему шептали прямо в ухо. «Выходи! Быстро!» Голос был твердый и непреклонен. Саймону было стыдно за самого себя. Бояться нечего, это просто детская глупость, скорчиться здесь, в темноте. Можно встать и признаться в этой невинной шутке, но... «Где ты? Покажись!» И как раз тогда, когда спокойный голос, звучащий у него в ушах, окончательно убедил его, что нет ничего проще, чем встать и заговорить, когда он уже тянулся к мешкам, чтобы опереться на них, черные глаза Прейроца скользнули по узкой щели, через которую смотрел Саймон. И это мимолетное касание взгляда мгновенно убило всякую мысль о возможности встать, как внезапный мороз убивает розовые бутоны. Взгляд Прейроца проник в спрятанные глаза Саймона и в маленькую щелку, открывающуюся в его сердце. Ужас уничтожения хлынул в него через эту щель. Это была смерть. Теперь Саймон понимал это. Он физически ощущал холодные частицы могильной земли под скребущимися пальцами. Тяжесть этой сырой, затхлой земли на глазах, на веках, на губах. Слова исчезли. Не было больше требовательного голоса у него в голове. Остался только призыв, необъяснимое нечто, неуклонно тащившее его вперед. Ледяной червь обвился вокруг его сердца. Он сопротивлялся, а смерть ждала. Его смерть. Если он издаст хоть малейший звук, если позволит себе легчайшую дрожь или неслышный вдох, он больше никогда не увидит солнца. Он с такой силой закрыл глаза, что стало больно. Он сжал зубы и губы, чтобы удержать дыхание. А тишина вокруг шипела и билась. Призыв усиливался. Еще немного. Саймону казалось, что он медленно утопает в морской глубине. Внезапный вопль разорвал тишину. За воплем последовало проклятие. Неодолимый, удушающий призыв исчез. Саймон еще успел открыть глаза, чтобы увидеть, как гладкая серая тень пронеслась мимо него, перепрыгнула через сапоги Прейроца, метнулась к люку и исчезла в темноте. Раздался удивленный смех священника, отозвавшийся глухим эхом в загроможденной комнате. «Кошка!» После паузы длиной в целую вечность черные сапоги повернулись и двинулись обратно по проходу. Через мгновение Саймон услышал скрип лестничных ступенек. Но он все еще продолжал сидеть неподвижно, затаив дыхание. Холодный пот стекал ему в глаза. Но он не смел поднять руку, чтобы вытереть его. Пока еще не смел. Наконец, когда истекло несколько томительных минут и звуки с лестницы окончательно замолкли, Саймон встал из-за укрывших его мешков. Его ноги дрожали. Слава Узиросу и благословение этому маленькому серому существу, спасшему его. Но что теперь делать? Он слышал, как закрылся верхний люк. И это означало, что Прейроц ушел далеко, но все равно было очень рискованно даже приподнять тяжелую крышку. Если священник еще в кладовой, он может услышать этот звук. Как же ему быть? Он понимал, что лучшим выходом будет не двигаться и ждать в темноте. Даже если алхимик сейчас наверху, возможно, в конце концов он кончит свои дела и уйдет. Это был самый безопасный план, но что-то в Саймоне бунтовало против него. Одно дело испугаться, а Прейроц действительно напугал его до бесчувствия. Другое дело провести весь вечер наказанным в темном чулане. Ну а Прейроц уже наверняка на пути в свое логово в башнях Йелдина. Кроме того, я не думаю, что он на самом деле мог заставить меня выйти. Или мог? Наверное, я просто испугался до полусмерти. Воспоминание о собаке со сломанной спиной снова всплыло в его памяти. Ему опять стало худо, и он долго не мог отдышаться. А что стало с его спасительницей-кошкой? Если бы не она, его бы поймали. Поймали. Угольно-черные глаза Прейроца не оставляли его. Они не были плодом растревоженного воображения. Куда же делась кошка? Если она убежала на нижний этаж, то ей никогда оттуда не выбраться без помощи Саймона. Это долг чести. Он сделал несколько шагов вперед и увидел слабый свет, сочившийся через отверстие в полу. Может быть, внизу горит факел? Или там просто другой выход, и дверь ведет в один из нижних дворов? После напряженного вслушивания в тишину у открытого входа в люк, чтобы убедиться, что на сей раз его не ждут никакие сюрпризы, Саймон осторожно ступил на лесенку и начал спускаться вниз. Снизу дохнуло холодом. Рубашка Саймона вздулась на ветру, руки покрылись гусиной кожей. Он закусил губу и продолжал спуск. Площадки долго не было, и Саймон осторожно спускался все ниже и ниже. Сперва свет виднелся только в самом низу, как будто Саймон находился в чем-то вроде бутылочного горла. Наконец света стало больше, и вскоре после этого нога Саймона, искавшая следующую ступеньку, ощутила под собой твердый пол. Вступив на него, мальчик обнаружил, что проема больше нет, и он находится у нижней части лестницы. Единственным источником света в помещении, а после того, как Саймон захлопнул крышку люка, единственным источником света вообще, был странный сияющий прямоугольник. Нечто вроде двери, нарисованной на дальней стене линиями мерцающего желтоватого света. Саймон суеверно сотворил знак древа и огляделся. В комнате находились только смоляной столб и несколько предметов из рыцарского снаряжения. Хотя многие углы нельзя было разглядеть в глубокой тени, он никак не мог понять, что здесь могло заинтересовать такого человека, как Пререц. Вытянув руки, он двинулся к светящемуся прямоугольнику на стене. Загадочный узор неожиданно ярко вспыхнул и тут же погас, накинув на все окружающее покров непроницаемой темноты. Не было слышно ни звука, кроме стука его собственного сердца, напоминающего ропот далекого океана. Он сделал осторожный шаг, и стук каблука надолго заполнил тишину. Он сделал еще шаг, еще один. Руки его коснулись стены и ощутили холод камня и странные теплые линии на нем. «Теперь я знаю, каково находиться на дне колодца. Остается надеяться, что никто не вздумает швырять в меня камни». Он сел у стены, размышляя, что делать дальше, и вдруг услыхал легкий шелест. Что-то ударило его в грудь. Он вскрикнул. При звуке его голоса прикосновение исчезло, но тут же вернулось. Нечто терлось о его рукав и мурлыкало. «Кошка», — прошептал он, — «ты спасла мне жизнь, знаешь ли». Саймон погладил невидимое тельце. «Ну-ка, остановись. Трудно разобрать, где у тебя зад, где перед, когда ты так вертишься». «Все правильно. Ты спасла меня, а я постараюсь вытащить тебя из этой дыры. И как ты только умудрилась забраться сюда?» «Конечно, я и сам попал в ту же самую дыру», — сказал он вслух. Он поднял пушистое существо и посадил его к себе за пазуху. Кошка замурлыкала громче, устраиваясь в тепле. «Я знаю, что это была за светящаяся штуковина», — прошептал он. «Дверь! Волшебная дверь!» Кроме всего прочего, эта волшебная дверь принадлежала Прейроцу, и Морган спустил бы с него шкуру только за то, что он подошел к ней. Но Саймон чувствовал некоторое упрямое возмущение. В конце концов, этот замок и его замок тоже. И кладовые никто не отдавал никакому выскочке-священнику, каким бы страшным он ни был. В любом случае, если он поднимется вверх по лестнице, и там окажется Прейроц, тогда... Даже вернувшееся самолюбие не могло обманывать его относительно того, что случится тогда. Таким образом, оставалось два выхода. Сидеть весь вечер на дне противного черного колодца или... Он приложил к стене растопыренную ладонь и провел ею по холодным камням, разыскивая теплые полосы. Найдя их, Саймон обнаружил, что они удивительно совпадают с тем прямоугольником, который он видел раньше. Приложив руки к середине фигуры, он толкнул, но встретил только твердое сопротивление цельного камня. Он толкнул еще раз, изо всей силы. Кошка беспокойно заерзала у него под рубашкой. Когда, тяжело дыша, Саймон прислонился к стене, то почувствовал, что даже теплые места становятся холодными под его руками. Внезапно сердце его заколотилось как бешеное. Ему почудилось лицо священника, который, улыбаясь, вглядывался в темноту. Он походил на паука. «О, Элисия, Матерь Божья, открой!» — пробормотал он с надеждой, ладони стали холодными и липкими от страха. «Открой!» Камень внезапно потеплел, потом стал таким горячим, что Саймон отскочил. Тонкая золотая линия возникла на стене и, словно струйка раскаленного металла, побежала по горизонтали. Потом концы ее упали вниз и, наконец, соединились. Дверь заманчиво мерцала. Саймону понадобилось только протянуть руку и коснуться ее, чтобы линии стали ярче, обнаруживая истинные щели в камне. Юноша осторожно приложил руку к краю и потянул. Каменная дверь бесшумно распахнулась, и в комнату хлынул свет. Его глаза слезились от непривычно яркого освещения. За дверью поворачивал и исчезал за углом каменный коридор, пробитый непосредственно в грубом камне основания замка. Ярко горел факел, ослепивший его сначала. Саймон поднялся на ноги, ощущая за пазухой уютную тяжесть кошки. Стал бы Прейрот оставлять здесь горящий факел, если бы не собирался вернуться. И что это за странный проход? Саймон вспомнил, что Моргенс говорил что-то о руинах Ситхи, перестроенных завоевателями. Это, несомненно, была очень старая кладка, но она казалась грубой и сырой и вовсе не походила на полированную утонченность башни Зеленого Ангела. Саймон решил быстро осмотреться, и если коридор ведет в никуда, тогда, к сожалению, все-таки придется взбираться по лестнице. Стены тоннеля были сырыми. Юноша слышал странные глухие удары, доносящиеся через камень. Это уже, наверное, ниже уровня Кинслага. Тогда неудивительно, что здесь так сыро. Как бы в подтверждение своим мыслям, он почувствовал, как в его ботинке начинает затекать вода. Коридор снова повернул, под наклоном спускаясь вниз. Слабеющий свет от факела подкрепил новый источник. Саймон сделал последний поворот и ступил на ровный пол примерно через 10 шагов закончившейся стеной из скального гранита. Еще один факел оплывал на стене. Два темных отверстия слабо вырисовывались с левой стороны. Напротив них, почти в самом углу, находилось что-то похожее на другую дверь. Когда он двинулся дальше, в ботинках забулькало. Саймон быстро прошел мимо темных помещений, где в колеблющемся свете факелов нельзя было заметить ничего, кроме теней, и направился к двери в углу. Что же за ней? Еще одна нежилая комната или новый коридор, ведущий неведомо куда через побитый морем гранит? Или это тайная сокровищница Прейроца, надежно скрытая от всех любопытных глаз? Ну хорошо, от большинства любопытных глаз. В центре двери была приделана маленькая металлическая пластина. Саймон не мог сходу определить, был ли это замок или закрытый глазок. Он попробовал подвинуть пластинку, но ржавый металл не шевельнулся, и Саймон сдался, дуя на покрасневшие пальцы. Размышляя, юноша заметил кусок сломанной дверной петли, лежащей на земле слева от него. Он поднял обломок, уперся им в пластину и нажал. Она с жалобным скрипом откинулась на заржавевших петлях. Саймон приник глазом к отверстию в двери. К его величайшему удивлению, в комнате горело несколько тростниковых свечей, и мысль о том, что он нашел тайный продовольственный склад, была немедленно отброшена после взгляда на сырую солому на полу и голые стены. Хотя что-то было в дальней части комнаты, какой-то призрачный узел. Что-то звякнуло, и Саймон резко повернулся. Страх сковал его по рукам и ногам. Юноша замер в ожидании услышать топот черных сапог. Шум раздался снова. Саймон вдруг понял, что он доносится из комнаты за дверью. Он снова прильнул к отверстию и начал напряженно вглядываться в тени. Что-то двигалось у дальней стены. Странное темное тело, и при каждом движении снова раздавался резкий металлический звук. Существо в тени подняло голову. Задыхаясь, Саймон отпрянул от глазка, как будто получил пощечину. В какой-то страшный миг он почувствовал, что земля покачнулась у него под ногами, словно он вошел в знакомый дом и увидел там разлагающийся труп. Закованное в цепи существо с загнанными отчаянными глазами было принцем Джошуа.